кто-то скажет, мои песни все не в радость, не в домек. Я поспорил бы, если жизнь не поднесла б урок, что любовь не только праздник, а удача не успех. Бродит по миру ненастье, равно как веселый смех. Свои души раскрываем, болью делимся порой. Простые истины переживаем и сгораем в суете земной. Так судьба распорядилась, эти строки будут жить. Ну а вдруг не хватит сил им, каждый вправе их забыть. Оступаясь на мгновенье, оставляя на потом все тревоги и сомнения, что ж, мой друг, еще споем. Раскрываем, болью делимся порой. Простые истины переживаем и сгораем. Открываем.